Храм выглядел заброшенным, грустно как-то. Когда я освободил его из кристалла отрицания, здание лучилось золотистым сиянием. Сияло, как новогодняя игрушка. Сейчас совсем другое дело. Пустынные и мрачные залы, глубокие тени залегли в провалах узких окон. Входя в длинную анфиладу, ведущую внутрь, я взглянул на него теневым зрением, и все вокруг разительно изменилось. В тени храм напоминал выточенный из острых костей изящный скелет неведомого существа, произведение искусства, созданное чужим разумом. Статуи в стенных нишах превратились в безглазых змей. Вокруг струились, меняя очертания, большие и малые тени. Я знал, что если войду сейчас в тень, услышу их сливающийся шепот. Я остановился у алтаря в кругу больших изваяний Тормиса. В тени они выглядели немного по-иному. Лица обманщика и вора, торговца и посланника заострились, потеряв все свое благодушие. Они смотрели со злым холодным прищуром, словно оценивая и пробуя на зубок. Я знал, как привлечь внимание Бога. Подношения, драгоценности, деньги. Тормис принимал все это, но гораздо больше он любил секреты. Лучшая жертва Богу теней – тайна, рассказанная у алтаря. Склонившись, я вполголоса рассказал одну такую, выведанную с помощью глаз тени. Удобная способность для шпиона. И почти не удивился, услышав довольный смешок за своей спиной. «Хорошая история», — похвалил меня человек в коричневом балахоне. «Но остерегайся. Потеря лица уже не остановит их удар. Не трать эту тайну напрасно, местью на месть. Помни, даже маленький камешек может начать лавину». Я медленно кивнул, изучая собеседника теневым зрением. Странный силуэт, словно закутанный в плащ теней, он неуловимо менялся каждую секунду. От юного посланника до морщинистого нищего выглядело это жутковато. Тени льнули к нему, словно свора ластящихся собак к любимому хозяину. «Ты решил свои проблемы и вернулся», — произнес Бог. «У меня есть одно задание для тебя. Выполнить будет сложно, но поручить больше некому. Готов?» «Хотелось бы подробностей». «Древние обладали странной магией, чуждой нам», — сказал Тормис. «В пике могущества они были способны на многое. Создание колоссов, зверей, искажение ткани пространства, перемещение целых миров. Они оказались способны похитить и заточить мой храм. Здесь ему не место. Храм должен покинуть Хелтакор и вернуться на звездную дорогу». Вам предлагается задание «Звездная дорога». Класс «Легендарный». Найдите способ переместить Великий Храм Теней на Звездную дорогу. Время выполнения и численный состав участников не ограничен. Награда, репутация, предмет вариативно. «Подстава! Это вообще возможно?» Протянул я, не спеша принимать квест в золотой рамочке «Легендарного». «Возможно. Иначе древние не смогли бы переместить храм сюда», — терпеливо объяснил Тормис. «Вы, игроки, наследуете странную силу древних. В тебе есть их кровь. Ты должен найти способ». «Как-то я сомневаюсь. И вообще, браться за такое сомнительное дело без аванса», — задумчиво протянул я. «Хочешь получить часть оплаты вперед?» — улыбнулся Тормис. «Что именно выбираешь? Предмет, репутацию, навык?»